«Тебе стало скучно», — усмешка выползла на лицо поневоле. «Не то чтобы, просто нужно отвлечься», — она пожала плечами. «Да, отдых важен», — киваю, одновременно наблюдая, как пытается материться высохший труп с душой Каталины. Она как раз пришла в себя у костра. «Насчет же этой игрушки, понимаешь, мои возможности велики, но далеко не безграничны, а некоторые привязанности в мире смертных уже есть. Если Ирин погибнет, чего я постараюсь не допустить, ага, того еще монстра из нее склепал, на уровне половины от моего оригинала почти, кхем, неважно. Так вот, если Ирин погибнет, мне не составит большого труда ее воскресить. Там вопрос лишь в энергии, а Содом работает стабильно. Да, это потребует времени, да, некоторые трудности есть, но в любом случае алгоритм разработан, косвенно подтвержден. В общем, я спокоен. Кажется, начинаю понимать. Сара заинтересованно вышла вперед, посмотрев на меня. Остальная компания отморозков, с которой ты носишься, их смерть тебе тоже неприятна. Как бы странно это ни звучало для демона, мне лишь осталось развести руками. Что поделаешь, у каждого своя блажь. Керриган фыркнула на мою клоунаду. Поэтому мне нужен еще один способ воскрешения. Вот здесь и сложилась мозаика обстоятельств. Души в Содоме, по поводу которых я с тобой консультировался, и поиск способа воскрешения. Ее душа, я указал когтистым пальцем на успокоившуюся Каталину, что уже успела облазать окрестности и не нашла другого пути, и теперь задумчиво сверлила взглядом дверь к демону прибежища, сильна той силой, что я поглощаю через похоть в людях, это и дало ей возможность быть стабильной душой в посмертии. Даже не знаю, что это. Возможно, и даже наверняка, без сторонней поддержки целостность временна. Но в любом случае, остальные не пережили процедуры, полностью утратили разум. На мое счастье, компания отморозков состоит из таких же сильных людей. Поэтому, если Каталина сможет развить свою душу до определенного уровня, приобретя еще большую стабильность и энергонасыщенность, я смогу ее воскресить в реальности, использовав подходящий сосуд. Понятно. А что насчет фантома? Я же правильно поняла, это наведенный фантом вокруг ее души, я назвал это фантомом-симбиантом. Он немного отличается от того, что используют другие демоны для коррекции пыток попавших в их лапы душ. Каталина все же собралась с духом и открыла дверь, сразу метнувшись к калитке сбоку помещения. В прошлый раз она ее заметила, но не смогла добежать. Если Каталина окончательно сольется с симбиантом, это хорошо. Возможность получать немного нейтральной маны высокой концентрации с противников, допускать ее на свое развитие, это прекрасно. Если не сольется, тоже хорошо. Мне меньше мороки при воскрешении. Просто разорву их соединение и чистую сильную душу впихну в тело. Таким образом, что бы ни произошло, меня устроит любой результат. А если она не сможет, не хватит духу на постоянное сражение и развитие, значит, подберем другую душу и учтем новые данные. Пожимаю плечами. Ха-ха, да, теперь видно, как у тебя получилось создать Мардина, ты такой же псих-ученый. Сара развернулась и отошла на пару шагов. Все с тобой понятно. А вообще, я не нанималась быть курьером на полставки. Кстати, да, как они тебя запрягли. Мой насмешливый тон заставил ее споткнуться на ровном месте. Кукла вызвала меня помогать с системой Гавриил, а я как раз искала занятие, чтобы отвлечься. Вот оно что, и как успехи. Предстоит много работы. И Сара переместилась во вспышке синего света. Да, Керриган действительно развилась до полноценной личности. Новые интересы, собственная воля, мнение. Уловив ее эмофон, мне кажется более правдоподобным вариантом то, что Саре просто захотелось с кем-нибудь пообщаться, и отдых здесь ни при чем. Столько времени облагораживала свою грань домена, клепала зергов, сражалась с демонами и вдруг отдых. Твари немало подходит для коммуникации, а вот пара чародеек высокого уровня осведомленности, со столь твердым стержнем характера, что могут держать свои инстинкты в узде даже в тени и не кинуться на нее с магией наголо. Почему нет? Интересно, кто ей идею подкинул? А то что-то я действительно заигрался с Дарком. В домене и так время выкручено на максимальное ускорение, а отдалив и зациклив Дарк, я добился еще большего. Пора возвращаться. Мардин, отсчет. Короткий мысленный посыл достиг адресата. Пока Салус скидывал общий прогресс в деле с переделкой заклятия оборотней, в голове промелькнула интересная мысль. Все мои эксперименты, в которых я старался побольше непосредственно наблюдать за их ходом, закончились в целом положительно. А те, где меня как наблюдателя почти не было, имели шанс провалиться куда как выше. Видимо, подсознательно я это понимал, раз меня так тянуло проконтролировать вторую фазу старта проекта Dark, а над прототипами ядер будущих подчиненных, из которых потом и вышли Астарта, Керриган и Артериас, чах как Кощей над Златом, и то, не все зародыши смогли проклюнуться. Действовать пришлось даже в ущерб остальным взятым на себя обязательствам. Хотя сейчас, имея при себе столько и таких подчиненных, и целую пару лояльных, смертных чародеек, могу позволить некоторое распределение работ. К примеру, вот сейчас Мардин перекинул мыслеобраз о достаточно интересном прогрессе. Первоначальная планка по минимальным сведениям для первых пробных попыток запуска эмуляции заклятия, лежащего на оборотнях и хозяйке леса, пройдена, даже без детального познания Затриана. Попутно, что Кира, что Морриган, и даже Тхарана накормили Гавриил достаточно большим количеством новой для меня информации о мире вокруг и системе магии. Надо будет самому потом ознакомиться внимательнее. Так что, быстро кивнув Мардину, который тут же снова завалился в ложемент при системе Гавриил, слегка трясу находящуюся в трансе Киру. Она тоже находилась в ложементе, только у соседнего витого столба. Коротко переговорив и даже не став слушать ее извинения по поводу своей вынужденной отлучки, хватаю под руку и стремлюсь к реальности. Недолгий полет, и Кира свободно проходит сквозь завесу, просыпаясь у себя на кровати. «Помни, если нужна силовая поддержка, ты знаешь, кого позвать», мысленно подмигиваю ей по связи контракта. «Ты слишком тяжел, дабы призвать просто так, да и учуять высшего демона». До меня доходит ее речь уже на половине пути обратно в домен, заставив остановиться от явно ощущаемой нотки сожаления. «Действительно, я тяжел, а о скрытности не стоит и заикаться. Это из разряда крайнего средства. Полезно, но лучше не доводить до моего вызова». Впору снова вспомнить свои размышления о поддержке из домена в реальность. «Похоже, скоро меня ждет пополнение в рядах подчиненных, раз алгоритм более-менее налажен. Эх, только домен-то не резиновый, надо будет подумать. Потом, раз я уже выбрался из домена, пора навестить Эрин. А то связь из разряда с абонентом все нормуль, это довольно скудно. Аккуратно, дабы если что не сбить с концентрации Эрин, мало ли чем она занимается, прохожу по вольфрамовому канату нашей связи, оказываясь в ее теле. Да, я был прав с осторожностью, в бою не стоит отвлекаться. Отряд находился в какой-то слегка облагороженной пещере, мало походившей на каменные туннели остальной усыпальницы. Эрин стряхнула с клинка помесь крысы с чем-то непонятным, размером в холке ей под бедро. Резкий отскок в бок и еще пара товарок мертвого сородича пролетели мимо, там, где она была секунду назад. Остальные отморозки тоже не стоят без дела. Алистер, как всегда, сдерживает основную толпу, принимая удары на щит и доспех. Не меньше дюжины тварей мешают друг другу в попытках достать бронированную добычу. Шисеран повисла на сталактите вниз головой, обхватив его ногами, и отстреливает самых крупных особей. Стэн вился под лучницей, размахивая своей шпалой словно бешеный миксер, любая тварь разлеталась на части, если пыталась подойти. Эрин же, как и подобает командиру, периодически оглядывалась на команду и возвращалась к тактике «бей-беги». Никто из них не напрягался, работали споро и без надрывов. Крысоволки, назовем их так, не были для них серьезным противником. Лишь Алистер в силу специфики роли в отряде получил пару ран и царапин, и то, ничего серьезного, припарки после боя не оставит на коже ни следа минут за 10. Поток новых тварей наконец стал чуток спадать, и Эрин, видимо, заскучала, так как в ход пошло махкопье, любимое заклинание моей рыжей воительницы. Недолгая накачка, выстрел, и треть тварей просто разлетается в клочья. Отворить это заклинание Эрин научилась быстро. 1.5-2 выстрела в секунду на минимальной мощности, или разок за 3 секунд на средней, как сейчас. Ничего удивительного, что спустя 5 минут Эрин преследовала последних противников, осознавших свое положение и пытающихся сбежать. Но пара резких рывков, усиленных манейки, спринтеры сдохнут от зависти, и от воительницы никто не ушел. Так, здесь мы закончили. Эрин смахнула грязь с клинка и выбросом маны окончательно привела его в порядок, убрав в ножны. «Алистер, ты как?» «Нормально. Пара царапин и неглубоких укусов. Дайте мне немного времени». Он уже прислонил меч к сталагмиту и пытался снять, видимо, заевший наруч. «Я помогу». Спрыгнувшая со сталактита Шисеран мягко оттолкнула руку бастарда королевского рода и спустя десяток секунд сняла заевшую деталь доспеха. Судя по крови, проступивший сквозь ткань поддоспешника, цапнули неплохо, как только умудрились. Стэн, Ирин повернулась к Кунари, что недовольно хмурился, разглядывая зазубрины на своем мече. В норме, тогда перерыв, если вам не мешает запах потрохов и крови. Услышав в ответ лишь фырканье или молчание, она села на ближайший незапачканный камень и устало прикрыла глаза. Судя по всему, ее, как и остальной отряд, немного утомила постоянная зачистка подземелий. Не опасно, но держит в напряжении и просто физически выматывает. «Привет», — посылаю ей мысль, от которой она стряхивает с себя легкую дрему. Даже совесть чуть шевельнулась. «Михаил, в эмоциях радости теплота, сила, как же это приятно. Решил проведать? Да, работа идет, поэтому ненадолго. У вас как, было что опасное? Нет, даже скучно». Очень выручает Алистер с его ощущением жизни. Кучу засад таким образом избежали, мне в этом плане до него далеко без твоей поддержки. Так что все путем. Из интересных мест нашли только одно помещение с кучей скелетов и демонов, спящих в них, но решили туда не соваться. Вот вернется из грез магическая поддержка, тогда можно, зачастила девушка. Это вы правильно. Ты, конечно, всех порвешь, я в тебя верю, а если нет, то приду уже я, но все же стоит быть осмотрительными. Мало ли, какая гадость. Ага, я тоже об этом подумала. Мне хватило того раза, когда тебя одной такой гадостью запечатали. Она поморщилась от фантомных болей. Это Рин еще мягко выразилась. Те маги всему отряду дали прикурить так, что все мысли о бессмертии вылетели мгновенно. В частности, это и сподвигло прямо сейчас экспериментировать с Каталиной и Дарком. Последний вообще-то строился для тренировок членов отряда во время сна. Потакая моей мысли, почему нет, в принципе, с тренировками все еще может получиться, ну да не сейчас об этом думать, они и так впахивают, почти все, в остальном только ржавая куча оружия, продолжала Ирин, но попалось несколько хороших сильверитовых клинков, жаль только рукояти рассыпались, так что после ремонта будет пара одноручных мечей разной длины и короткий изогнутый кинжал, золото и прочий ценный хлам тоже нашли, но ничего интересного, хотя найденный сундучок с драгоценностями уже тянет на сотни полторы золотых, если загнать коллекционерам может и дороже, все же драгоценности древних эльфов. Ирин мысленно замолчала, машинально ковыряя носком сапога пол пещеры. Это вы молодцы, денег много не бывает, а нам еще нормальной экипировкой отряд снаряжать, да и мало ли, не став говорить о возможной крепости серых стражей, да и ее родной замок и территории потом в порядок приводить, в любом случае, пригодится, к менее позитивному, как там Лилиана, она очнулась по времени реальности день назад, Ирин с ней провела не меньше 2 часов, потихоньку сглаживая ее стресс, для нее-то прошло совсем мизер субъективного времени, а такие ранения, да при относительной молодости и профессии, короче, психологически она получила не меньше урона, чем физически, если и не больше. Как я и думал, Лилиана успела понять, что с ее телом еще до отключки, и осознание этого и привело к инстинктивной попытке сбежать из реальности. После моего лечения и пинка под зад коленом из домена, она проснулась в объятиях Ирин, совершенно случайное совпадение, ага, сначала брыкалась, будто все еще в бою, затем расплакалась, и отсутствие правой руки не добавляло ей позитива. Так что штатный психолог отряда, Ирин, взялась за работу. Вроде как получилось, да и заверение одной рыжей другой, что некий добрый самаритянин демонического происхождения ей вернет верхнюю хваталку, однозначно помогли. Лилиана не очень, тяжело вздохнула Ирин. Храбрится, конечно, уже пытается ходить, но она даже сама одеться может с трудом. Телу нужно время, дабы оправиться окончательно. С рукой же, все сложно, ты же знаешь, я не знаю способа, как воплотить ее абсолютно с нуля, да и в этом случае фонить такая хрень будет как полноценный демон, хоть и низший, не говоря уже о непредсказуемых последствиях для самого пациента, а доноров, как в случае с твоим отцом, под рукой что-то не видно, да понимаю я, она отмахнулась, но все равно неприятно, вот именно, видеть, как у нее еле тлеют глаза, когда еще неделю назад пылали, похоже, перспектива стать инвалидом ее пугает больше, чем кого-либо в отряде. Верно, Ирин кивнула. Все же она бард, соблазнитель по жизни. Мне то что, после болезни на все смотрю с оптимизмом. У мужчин-воинов это вообще профессиональный риск. А Стэн так вообще может, наверное, и зубами врагов рвать. Она усмехнулась. Морриган, магия для нее важнее тела, хоть она его и любит. Шисеран уже ближе, но все же она больше воин по духу, а одной рукой меч держать можно. Вот и выходит. Ирин поморщилась. К тому же, объективно говоря, Лилиана слабейшая в отряде. Ирин хмуро цыкнула на мои слова, но промолчала. Алистер и Шисерон, серые стражи, а они те еще монстры. Морриган маг-оборотень, да и потомок дракона к тому же, как выяснилось недавно. Ты у нас вообще, как выразилась одна моя подчиненная, тот еще монстр. Рыжая фыркнула, стараясь сдержать улыбку. Так что обычный, хоть и тренированный человек бард-воин третьей ступени мастерства рядом с вами, несколько теряется. Это не отменяет ее выдающихся навыков как специалиста, но по чистой выносливости и живучести отставание налицо. Против правды не попрешь, не воруй мои фразочки. С кем поведешься, от того и наберешься. Эй, смешок мне был ответом. Попытка отвлечь засчитана. Ладно, сейчас в любом случае пока нет возможности ей помочь. Выберемся из леса, вот тогда и прихватим донора руки. И будет наша бард как новенькая. Да я уже ей это описала. Надежда ее поддерживает, но все равно. Понимаю. Кстати, Михаил, а рука обязательно должна быть человеческая? Ирин задумчиво перевела взгляд на заканчивающую перевязку Шисерон. Еще немного, и Алистер будет готов продолжить путь. Ты к чему? Оборотни точно не подходит, это понятно. Но что, если поймать эльфа? Ирин, ты предлагаешь отрезать руку у охотников за Триана? Даже как-то опешив, уточняю. Ну, не совсем, она замялась. Мало ли, какие нехорошие личности нам попадутся. Невинных я не предлагаю резать. Слава силе, облегченно выдыхаю. Михаил, ты уж совсем меня за монстра не держи. Вслух возмущенно выкрикнула Ирин, чем привлекла внимание отряда и моментально стушевалась под их вопросительными взглядами. Здесь Михаил, вот я с ним и это, разговариваю. Привет передай, хмыкнула Алистер, пока Шисерон лишь кивнула и продолжила бинтовать. Ага, Ирин все еще чувствовала себя некомфортно. Ладно, в общем, я тебя понял. Действительно, мне как-то все равно, какой расы будет донор. Главное, чтобы был женщиной. С точки зрения магии вообще тени это намного более важно, чем раса. Хотя на крайняк и так пойдет, но работы мне предстоит много. Не нужно накидывать еще. Я поняла. Пойду я, нужно работу работать и дела делать. Конечно, только ты. Ирин снова замялась. Вечером про меня не забудь. С твоим уходом похоть меня не сводит с ума, но все же, ты слишком меня испортил. Не забывай брать ответственность. Приказ затрахать до беспамятства будет выполнен. Подождав секунду возмущенного отрицания и так его и не дождавшись, продолжаю. В любом случае, будь осторожна и, если что, зови. Встретимся вечером. Удачи. Ирин улыбнулась и поднялась с камня. Все готовы? Алистер кивнул. Тогда вперед. У нас есть еще часа четыре. Порядок построения прежний. Под командный голос Ирин я уплыл обратно в домен. Вечером же выдернул ее к себе и взял ответственность. Ничего такого, просто чуть отдохнул душой. А рыженькая помычала и подергалась в цепях и не только. Даже быстро как-то, всего часика полтора. Хм, нет, секс в тени имеет все же свои плюсы по сравнению с реальностью, но самый смак проявляется при групповом сеансе, надо поскорее затащить сюда Лилиану и Морриган. Затягиваю с этим делом, надо бы ускориться. Хотя бард уже была бы здесь, если бы не травма, обередить душу, затаскивая ее в домен, где у нее будут две руки, затем чтобы на следующий день проснулась снова с одной. Я не настолько подкован в психологии, чтобы точно прогнозировать результат таких метаний. Может, пойдет на пользу, отвлечется, а может лишь усугубить. Нафиг такие эксперименты. Вон, лучше заняться соблазнительно развалившейся рыженькой Эрин. Она как раз отдохнула, а мне нужно сбить ее накал похоти, после произошедшего. Или еще на один заход, а потом сбить. Хм, дилемма. Итак, что мы имеем? Все участники мозгового штурма по изменению малой, но все же расы, находились в переговорной. Даже Тхарана снова посетила нас, так как после помощи со снятием данных с дриады свалила в туман по своим делам. Что говорить, если и Кира снова с нами. Так что на правах эдакого председателя, я и начал это собрание пролетаркхем. Даже без детального слепка с Затриана у нас получилась более-менее правдоподобная конструкция заклинания. Что неудивительно, при таких-то артефактах, фыркнула Морриган. Да, насчет этого, Михаил, ты же разрешишь продолжить работу с системой Гавриил? Просто это настолько удивительно и интересно. Сила, я впервые вижу глаза кота из Шрека в исполнении Киры. Мощно, ничего не скажешь. Это обсудим отдельно. Все же эта штука жрет довольно много. В общем, потом, Кира печально, но понятливо кивнула. «За доступ к этому комплексу артефактов я готова передать все свои знания по магии оборота», — внезапно предложила Морриган, причем совершенно серьезно и будто бы напряженно. «О, как, я не против, и отвечу так же, позже обсудим, но все же объясни, зачем, он пока слишком сырой, и вообще, я неопределенно махнул когтистой рукой в воздухе». Морриган ответила, перебив Киру: «Ты снова не понимаешь, чем владеешь, точно как Эс». Она коротко показала на свою грудь, видимо неуверенная, что можно говорить об этом в этой компании. Даже без сторонних знаний, одна возможность почти мгновенно просчитать используемое заклинание, пусть даже только рунную вязь, усовершенствовать, не тратить время на подбор векторов приложения, сократить количество попыток и проб при изменении или создании новых заклинаний, тем самым сократив время и возможную опасность. «Это невероятно ценно», — она покачала головой, чуть прикрыв глаза. «Морриган права, это довольно полезная вещь», — согласилась Кира. Я бросил искоса взгляд на Тхарану, но ее, похоже, вообще не заинтересовала эта тема. «Ладно, как уже сказал, оставим пока. Вернемся к оборотням. Мы изначально слегка переоценили значение Затриана в этой системе. Безусловно, он владелец и имеет все ключи, если говорить аналогиями, или как в случае со мной и куклой, обладает правами админа. В любом случае, он лишь контрольный элемент, но не участвующий в непосредственной работе, что немного развязывает нам руки. Для наглядности вывожу всю полученную с помощью системы Гавриил структуру в виде иллюзии над круглым столом. Основная нагрузка лежит на хозяйке леса. Грубо говоря, сама возможность изменения реальности высшего духа полностью взята под контроль и использует в частности ее возможности для работы. Как это сделано, непонятно, лишь ясно, как это работает. «Все же, это невероятно», — прошептала Кира, а Морриган и даже Тхарана кивнули в согласии. «Оборотни выступают лишь как приемники этой мощи. Они вырабатывают энергию души, как назвала ее Тхарана, отдают хозяйке леса, а та, в свою очередь, обеспечивает работу заклинания. Без высшего демона или духа работать ничего не будет, и все просто умрут. И здесь есть несколько вариантов решения вопроса. Кира, тебе слово». «Да, Кхем», — беловолосая слегка откашлялась и, собравшись с мыслями, продолжила. «Самое простое – разорвать связь. Но я же чувствую, что это убьет оборотней», — впервые взяла слово Дриада, выдавая свое напряжение дрогнувшим голосом. «Поправка. Правильно, разорвать связь. Если сделать это резко, те изменения, что продиктованы заклинанием, просто высушат людей без магического дара. Точнее, они просто потеряют вторую половину, и энергия вытечет сквозь протечки. Нет, можно просто сначала обрубить подпитку, затем отключить заклинание постепенно, полностью перехватив контроль у Затриана. В результате, мы получим откатившихся к своим изначальным телам оборотней. Может, они и сохранят свои воинские навыки и неполные ауры, но точно потеряют в силе минимум на ранг, и то неизвестно, в каком состоянии будут эти новые старые тела и с какими аномалиями после такого стресса. При таком развитии событий, хозяйка леса уходит в тень без оков, и единственным, кто примет на себя все последствия и нагрузку от разрыва, станет бешеный клык. Кира замолчала и посмотрела на меня, намекая на завершение речи. «Что-то мне кажется, этот вариант был в каноне, только его использовал сам Затриан. Ведь не просто так алгоритм распада заклинания столь прост, будто изначально заложен. Второй вариант был разработан куклой и Морриган. Морри, тебе слово». «Морриган — имя мое», — чисто для галочки поправила меня ведьма. «Итак, изначальная задумка была иная. Оставить оборотней оборотнями, лишь природу их слегка изменив. И если я не ошибаюсь, вот этот фрагмент заклинания», — она мысленно показала на иллюзии нужный фрагмент и ракурс так, будто за Миедом работает. «А она быстро учится, хотя если она смогла уже разработать что-то новое из заклинаний на Гавриле. В любом случае, подстроиться мне под ее запрос не составило труда, будто иллюзию действительно держит Мияд, а не я сам. Построение рун здесь похоже на проклятие ярости из школы магии духа. Оно усложнено, цепляет еще что-то совсем мне неясное, но для простого совпадения это слишком». Морриган сложила руки на груди, откинувшись на спинку стула. «Как правильно изменить это, не представляю, но кукла говорит, что есть возможность». «Это так», — степенно проговорила вышеназванная. «Добрый охотник и ему подобные изменяют явь волей своей. Это подвластно и мне, но в меньшей степени. Спасибо создателю за это. создателю, нахмурилась ведьма. Вы поняли меня неверно. Я не имела в виду андростианского бога. Михаилу подвластно воплощение своей воли, ибо он не только охотник, но и создатель, мастер и творец. Кхем, аж поперхнулась Кира, пока у Морриган Мейе едленно ползла правая бровь вверх. Поэтому можно пойти по пути концепции, продолжила четко, размеренно и абсолютно нейтрально кукла. Но по нашим с Мардином расчетам, это возможно лишь если воздействовать на все части заклинания одновременно и с непосредственной помощью того, за счет чьих возможностей и функционирует заклятие. Всех оборотней, собранных в одном месте с уважаемой хозяйкой леса во главе, объединенная воля создателя и хозяйки леса, действуя изнутри и извне, позволит полностью обернуть заклятие в кокон изменений, производя нужные корректировки. Этот вариант мне нравится больше, постукиваю когтями по столешнице. Мардин предварительно скинул мне полный отчет, но во время обсуждения мозги работают лучше, как и мне. Похоть дриада кивнула. Однако, что будет с моей привязкой к реальности? Скорректируем и это. Материальную привязку перекинем на физический предмет, хоть на статую какую. Пропишем заранее в нее нужные образы и концепции, и будет эта чушка исполнять роль внешнего сервака, соединяя части целого истины и реальности. Не совсем тебя понимаю, дриада склонила голову на бок, как и Тхарана, что пока молчит, но внимательно слушает. Скажем так, сделаем камень будто одержимым тобой, но не на уровне полного выхода в реальность, а простого контакта. Все остальные оборотни будут связаны с тобой через этот камень, или, скорее, уже артефакт, и не будут тянуть тебя в реальность, как это происходит сейчас. В результате, ты в тени, они снабжают тебя энергией душ, заклятие все так же будет работать. Если обобщить, то для тебя изменится лишь способ привязки. Вместо бешеного клыка, станет камень. Естественно, если не будет клыка, ты сама будешь задавать образец для изменения, как и вносить коррективы. За Триану, к примеру, это было совсем не нужно, вот он и пошел путем жесткой привязки. Мы дадим тебе больше свободы, уберем все ограничения. По идее, ты сама потом сможешь избавить оборотней от ярости, но сколько потребуется времени для постепенного нащупывания правильного пути? Легче объединить усилия со мной и решить все вопросы сразу. Что насчет скверны? Дриада сплела корни пальцы меж собой, так как жесткого образца не будет. Добавляй, что хочешь. Ну, почти. Все же не стоит забывать о здравом смысле и законах реальности. Ты ведь тоже не создатель всего сущего, чтобы потянуть нечто за гранью. Я передам тебе информацию по строению и работе организмов серых стражей. Посидим, подумаем, затем уже и создадим подходящий образец. Там есть, конечно, пара нюансов по типу их подключения к домену архидемонов тени. Но это будет происходить через тебя, а уж отфильтровать поток той, что постоянно во всех оборотнях волей укрощает ярость, не составит труда. Михаил, а вы, собственно, о чем? Спросила Кира. Хочу сделать всех оборотней серыми стражами. Андрасте, не сдержалась Драун. Морриган лишь сверкнула глазами, она уже была в курсе идеи. И хоть Алистер говорил о положительной реакции Вейсхаупта на такие пертурбации, я не уверен, что пройдет все гладко. Ладно, мне главное набрать силушку к моменту кончины архидемона, остальные утрутся, либо иных утрет. И вообще, загадывать пока рано. Так что план таков. Собираем всех в одном месте, отсекаем за Триана, накрываем волей всех остальных участников заклинания, правим его, в частности убрав порочный круг боль ярость боли и снимаем ограничения с хозяйки леса. После, я буду занят созданием и привязкой частей заклинания к камню артефакту, а одновременно со мной хозяйка леса будет обустраивать все с той стороны завесы. Проблема в том, что связь и части заклинания на оборотнях лежат не на их телах, а на душах. Соответственно, работать с таким количеством еще живых смертных, да посвященных другому высшему духу. Вот этот вопрос я не знаю, как решить, рефлекторно почесываю основание правого рога. Дурацкая привычка. Кажется, я знаю, с улыбкой и неким озорным огоньком внезапно вступила в диалог доселе молчавшая Тхарана. Тебе подвластен твой порог, и смертные падают в твои руки, предаваясь ему. Чем глубже, тем тебе проще. Ау, догадалась, о чем речь Кира. Ты предлагаешь устроить массовую фурри-групповуху. Даже как-то не сдержавшись, уточняю. Какое интересное слово, фурри, а сколько смысла за ним, я запомню. Но нет, Михаил, не просто фурри-групповуху, нужно как можно больше настоящей похоти. У кого какие фетиши. Но думаю, в этом плане ты знаешь все лучше меня. Ага. Представителей разных рас, в основном женского пола. Уголок БДСМ для искушенных. Сцену по центру для любителей эксгибиционизма. Пара отдельных комнат для ролевых игр. Может и получиться. Кстати, если я, к примеру, вылезу опять полностью в реальность, буду в центре всего и на полную врублю свою ауру, тогда да, их души будут в моей власти, здесь не поспоришь. Если и не сожрать, то как раз корректировать, да при добровольном согласии. Однозначно рабочий вариант. Следующая неделя по времени реальности была посвящена работе над деталями предстоящей операции. Только один новый шаблон оборотней чего стоил, не говоря уже о собственноручно повешенном на себя ярме по созданию нового, довольно могущественного артефакта, статую «Канал в тень» для хозяйки леса, точнее, его проекта. Так что, несмотря на подкрученное время в домене, мы все были заняты. Единственное, кто отлучалась по делам, это Кира, но у нее и свои обязанности есть. В реальности половина отряда все так же зачищала огромные залы, собирая трофеи и обкатывая друг с другом разные тактики и взаимодействия. Причем настолько хорошо, что подвернувшуюся под руку молодую, совсем недавно, по меркам своего вида обретшую крылья драконицу, отряд Арин словно переехал катком. Весь бой не занял и пары минут. Алистер привлек внимание неожиданного противника, Стэн обошел по флангу и мощным ударом сверху вниз почти отрубил перепончатое крыло. В открывшийся для болезненно яростного рева рот влетела стрела, заставив поперхнуться и не дать пыхнуть пламенем, а добила животинку Эрин, успевшая оббежать летающий огнемет сзади и, пафосно взбежав по шипасто-чешуйчатой спине, воткнуть металлическую зубочистку прямиком в основание продолговатого черепа. Да, я ожидал чего-то более, просто более, справедливости ради, и трофеи у молодой драконицы были скромные, но все же на сотню золотых, с учетом клыков и чешуи, потянет. В домене было все спокойно, скорее всего из-за того, что главный смутьян, то бишь я, был занят делом. Только разок пришлось отвлечься на смертных магов, что уже давненько хотели заключить контракт на якорь в Содоме. Пришел на нейтральную территорию в тени, поговорил, заключил контракт на 5 разумных. 4 человека, включая того сопляка, по чьей наводке они и узнали о Содоме, и эльф. Поставка мне маны смертных, которая никогда не бывает лишней в силу своей питательности для обитателей тени, к тому же, с ее помощью и резерв мне потихоньку можно расширять, а также толика энергии душ, идущая в комплекте с этим, о которой они и сами не знают. Благодаря Тхаране я хотя бы знаю, как называется то, что я похотью вытаскивал из людей. Что меня печалит, так это до сих пор не найденная жемчужина с навыками боевого мага древних эльфов. Вот этот трофей для меня по-прежнему на первом месте по ценности во всей этой усыпальнице. Остальное что? Деньги и так можно найти, оружие еще ремонта требует, а артефактов они не нашли. Печалит меня это, печалит. Завтра уже начнем ритуал по освобождению хозяйки леса, и кто знает, насколько мы здесь задержимся. А так хотелось найти плюшку. Глава 42. Великое делание. Переговорная была погружена во мрак. Лишь на стенах тускло светились рунные круги и якоря. Туманная вуаль витала в воздухе, преломляя пространство, явный признак концентрации тени, но не то чтобы это волновало или мешало действу и самим его участникам. Молодой оборотень неистовствовал. Вся его природа бурлила, требовала, жаждала, и он не собирался сдерживаться, тем более, когда самка хотела того же, а запах готовности срывал крышу надежнее любого наркотика. Не раздумывая, не анализируя, оборотни отдались спариванию целиком и полностью, забывая даже о вечной ярости и боли. Стремительная череда толчков сменялась кратким воем, и цикл шел по новой, лишь жидкости обоих тел орошали все большую площадь каменных плит пола. Да, поневоле почесываю правый рог. «Что-то не так?» — спросила хозяйка леса, как и я, наблюдающая эту картину. «Обои два, мы, так же как и пара оборотней, стояли в переговорной. Пойдем к остальным». Там уже поведаю. Оставив сладкую парочку наедине, я рывком возвращаюсь в домен, а оттуда к Эрин. Хозяйка леса же просто вышла из комнаты и, пройдя буквально с десяток метров, зашла в малый зал собрания, по случаю обустроенной волей. Ничего серьезного. Просто убрал мусор, сплавил большой стол, очистил стулья. По сути та же переговорная, только чисто в реальности. Здесь уже собрался весь отряд Эрин, даже Лилиана, выглядевшая уже получше, но все еще бледновато. Кроме них присутствовала хозяйка леса и первый среди оборотней, бегун. Он нечто вроде вожака, или, что мне приходит на ум, первосвященника. Итак, есть новости хорошие и плохие. Своим появлением в перезвоне колокольчиков, я прервал вялую дискуссию меж Морриган и Алистером. Что, и они не цапались? Удивительно. План разработан и подготовка почти завершена. Однако, есть парочка «но». Так ведь, из-за этого перенесли дату проведения ритуала, насмешливо уточнила довольная Эрин. Еще бы, уже неделю как она развлекается с половиной отряда в подземелье, вычищая всякую мелочь, живность и нежить, попутно обкатывая разные стратегии, а по ночам полностью удовлетворяет свои аппетиты либо со мной, либо с Лилианой. И вот с последним я не при делах, не зная, что делать в таких ситуациях, я просто самоустранился, ожидая момента, когда смогу вылечить ее. Однако в какую-то ночь, после того, как Барт очнулась, Эрин просто пришла к ней и, наплевав на вялое сопротивление, показала всю широту своей души. И это помогло. Лилиана все еще переживает из-за потерянной руки, но уже на уровне хреново, но поправимо. Я говорил, что Эрин душа отряда. Повторюсь, без нее все полетело бы к чертям уже давно. Да, как выяснилось недавно, хотя подозрения были и раньше, моя природа действительно похоть, а не секс и эти вещи дальше друг от друга, чем хотелось бы. Рука потянулась к правому рогу, но, вовремя себя одернув, вернул ее на место. Откинувшись на спинку стула, хоть и в проекции на реальность, продолжаю, слегка морщись, и работать с животными инстинктами мне не очень комфортно. А в чем разница? Алистер, сидя в своем доспехе, из которого он походу вообще не вылезает, задумчиво барабанил по столу. Все, что тебе приходит на ум при слове «разврат», «секс», «извращение» и прочего, это я, моя специальность. Похоть, чтобы кто о ней не думал, это продукты следствия разума. В принципе, то же самое, что и ненависть, гордыня и прочее, самые сильные грехи. Однако, если последние можно совершить, будучи в неадеквате, без разума, с похотью все сложнее. Не спорю, есть и адепты безумной похоти. Меня и Морриган одновременно передернуло от воспоминаний, на что Лилиана заинтересованно приподняла бровь, отметив сей факт. Но там чуть иная история. В любом случае, это не по моей части. Я правлю балом разумных и отдающих себе отчет о своих действиях извращенцев, если мерить общественными нормами. А вот простое испаривание у наполовину животных. Гррр, опасно зарычал бегун. Тише, дриада мягко успокоила рядом сидящего полуволка и погладила по его морде. На правду не обижаются. Расти, хозяйка, уже спокойно повинился он. Продолжим, благодарно кивнул я дриаде. В общем, классического варианта с полным подчинением душ оборотней, как предлагала Тхарана, у меня не выйдет. Здесь нет той нужной мне похоти, нет разума. Просто в какой-то момент переклинивает, и оборотни спариваются. Животная часть берет на себя ведущую роль. Погрузить в разврат, заставить бездумно спариваться даже на краю смерти, выжрать души из тел в тот момент, это запросто. А вот корректировать и направлять столь тонко, сколь требовалось, не получится. Получается, зря все, недовольно уточнила Морриган. Нет, просто дополнительные ограничения и повышение нужной мне на это дело энергии. Гораздо, гораздо больше энергии, если на чистоту. Мы с хозяйкой леса уже все обсудили, так что коррективы внесены. Спасибо вам с Кирой и моим подчиненным за нужную и структурированную базу знаний. Еще один благодарный кивок, на что Морриган лишь насмешливо хмыкнула. И не будем уточнять, что это такие дебри сопряжения магии смертных и демонов, сведениями о которых мы не владеем почти совсем. Так, вычислили, прикинули, оставили погрешность. На целый порядок поднялась сложность самого процесса. В случае ЧП может рвануть на пол Брисилиана. Авось пронесет оно и в Тидасе авось. Тогда зачем вообще нужна эта оргия? Алистеру это не нравилось. Воспитанный церковью, он не был ханжой, но моральные ориентиры приличия у него слегка иные. Хорошо хоть в мою сторону не плюется. Кроме возможности зацепиться за эти души, сократите без того колоссальные траты энергии. Это также будет одной из точек фокуса приложения магии. Там много сложностей на самом деле и причин не одна пятерка, сложно все пояснить. Тебе хватит и энергетических. По расчетам, даже с зацепкой оборотней на совокуплении, на ритуал мне понадобится аналог килограммов 80 чистого лириума, или принесение в жертву 30-40 разумных с помощью магии крови. Без оргии, эта цифра вырастет на порядок. Ни хрена себе, присвистнула Листер. Морриган осталась спокойна, лишь кивнула, она же и помогала сделать расчеты. «Наша затея — довольно дорогое удовольствие», — развожу руки в стороны. «И я благодарна всем вам», — склонила голову хозяйка леса, и бегун повторил за ней. «Были бы наши знания уровнем повыше, или годик на подготовку, на тот же порядок мы смогли бы снизить затраты. Уверен, магистры и Стивентера лишь посмеялись бы над нашим ритуалом, как верхом дилетантства и примитивности. Но что имеем, как говорится, на данный момент неразрешимая проблема здесь одна, и она имеет длинные уши, одну пару рук и ног, а также непомерную злобу внутри». «Затриан», — констатировала Шисерон. «Ха, она вообще на пару со Стыном говорят редко, предпочитая молчать и слушать. Зато каждое слово, или приговор, или аксиома, верно. Он либо должен быть в зале со всеми оборотнями, во время ритуала, либо его не должно быть совсем». «В каком смысле?» — уточнила Эрин. «Во всех физических смыслах. Разорвем его», — оскалился бегун, и, что характерно, дриада в этот раз промолчала. «Не все так просто. Не забываем про Мор, нашу первоочередную цель. А убив хранителя в клане Белланрис, мы наверняка настроим против себя все кланы эльфов». Эрин посмурнела. «Ох, не зря я заставлял ее мозги напрягать. Не зря. А то, если бы осталась какой была в момент нашей встречи, сейчас просто без раздумий пошла бы наносить добро и причинять справедливость». «Верно. А нам и так разгребать репутацию оборотней, так как после перерождения вы выйдете в свет и будете сражаться против порождений тьмы. Как серым стражам вам многое простят, но все же, Лилиана задумчиво заключила. «Значит, его нужно убить скрытно, либо похитить и привести сюда, что в принципе одно и то же, ведь просто убедить эльфов в нашей теории не выйдет. Даже если все оборотни пойдут вместе с нами к клану и начнут диалог, они посчитают это актом агрессии и обманом, а нас – предателями. Я ведь правильно понимаю, что после ритуала, без подпитки, он неизбежно умрет». «Снова верно. Вот такая ситуевина. У кого какие мысли?» Зал погрузился в тишину. Лишь Стэн отстраненно хмурился, хоть и не возникая вслух, но такая долгая пауза между схватками с порождениями тьмы ему не нравится. Поставив его разок на место, мы с Эрин притушили фонтан его возмущения отлыниванием от непосредственной борьбы, но молча выказывать свое неодобрение он не перестал. «Я убью его», — внезапно категорично высказалась Шисерон, стискивая пальцы в кулак. «Что я там говорил насчет приговора? Ха, он Харилан, предатель своего народа. Его месть вышла за все пределы, вредя эльфам не только косвенно, но и напрямую. Мой долг остановить его, ведь даже убив бешеного клыка и принеся ему сердце, он не обратил бы проклятие вспять, а лишь снял его с немногих больных в своем клане». «Я права, да», — дриада медленно кивнула. «Простой перезапуск, он уже делал это раньше, укрепляя мои цепи, когда я почти вырвалась. И от проклятия страдают не только в его клане», — мрачно кивнула Шисерон. «Так как ты его убьешь, чем это будет отличаться от варианта бегуна, при котором мы все равно потеряем эльфов как помощников в борьбе против Мора?» Алистер задал вопрос первым, опережая меня и Эрин. «Я Адахлин Динан. На моем луке достаточно брызг крови предателей народа. Я найду способ, от меня не скрыться и хранителю. Апа, неожиданно. Сейчас он не в лагере. Я чувствую его по нашей связи, как и он меня. Он ожидает развязки ваших действий неподалеку от границы тумана с тройкой отрядов охотников», — дополнила дриада. «Повторная неожиданность. Тогда я сам с братьями разорву его», — вскинулся единственный оборотень на заседании. «Нет, это уже мое дело», — категорично отрубила непривычная Шисерон. «Это личное, РРР, не выистой эрривой, острое роухе, бегун. Но, хозяйка, бегун, пр расти, хозяйка». Он снова сел на место, но свирепого взгляда не выключил. «Если убью его я, определенной стрелой, а после проклятия исчезнет, это будет лучшим подтверждением о природе Харилан», — спокойно глядя на звериный оскал, пояснила Шисерон. «Хаэм, она что, нечто вроде инквизитора у эльфов, или искателей, на местный манер андрастианской церкви? До момента исчезновения проклятия меня еще могут судить, и даже казнить, очернив и серых стражей, но не после». «Тогда решено. Шисерон устраняет Затриана, мы проводим ритуал, хозяйка леса займется перестройкой оборотней, попутно вычеркнув тех, кто еще не обратился, как и снизит заразность проклятия в конечном итоге». Не спрашивая, а утверждая твердо, высказалась Шисерон. «Какая она активная сегодня». «Да», — согласилась дриада, — «это и мое желание тоже». «Хорошо», — хлопаю в ладоши. Отряд займется охраной во время ритуала, да и под рукой будет в случае чего. Шисерн, с тобой чуть позже переговорим. Хотя, постой, ты одна пойдешь, или кого-то возьмешь? Мне нужен только проводник за границу тумана, либо ключ. Я дам тебе одну ветвь, с ее помощью ты пройдешь. Дриада вытянула руку вперед, и от нее отсоединилась маленькая палочка размером с карандаш с парочкой зеленых листочков, упав на стол. Вопрос снимается. Что ж, тогда нужно согласовать время. Обсуждение еще пары организационных вопросов заняло час. Оборотни уже неделю как отлавливают по лесу своих обезумевших собратьев, но должны до завтра управиться со всеми. Сам зал, в котором планируется действо, будет охранять наш отряд, за исключением Лилианы и Эрин. Первая по причине ограничения боеспособности, а последняя понятно почему. Эрин же должна быть центральной фигурой ритуала, она мой якорь. В тени тоже подготовились. Ориентируясь на установленные в реальности рунные якоря, домен сменил свое местоположение, накрыв помеченный участок проекции реальности в тени. Мардин и кукла заканчивали последние проверки и работы с системой Гавриил. Сара, боевые фантомы и проинструктированные администраторы готовились охранять домен от любых обитателей тени, что рискнут прибежать на огонек. Все же мы в процессе ритуала прорвем завесу, и без внимания со стороны алчных до наркотика реальности демонов это не останется. Скрыть разрыв в завесе я не сумею, просто не знаю как. Приведены в готовность все накопленные за прошедшее время запасы маны. Подготовлены различные полуартефакты и полувоплощенные образы, что могут мне помочь в самом ритуале. Эдакие заготовки, ускоряющие процесс. Разработаны 4 различных плана, подстраховки и соломинки. В общем, мы готовы. Не став дольше тянуть, время ха переназначили на следующую полночь. По расчетам Дриады, заклинание Затриана пойдет в разнос сразу после его смерти, но она сможет сдержать губительную силу, не дав убить всех участников еще около суток. Проверять это не хочется, поэтому принято решение о максимальном сокращении времени простоя, начало активного этапа сразу за убийством Затриана. Шисерн, на чьи плечи и лег тяжелый и непростой элемент в выработанном плане, невидимой тенью выскользнула из аншалок утром, после того, как приняла мой дар, пирсинг-артефакт. Они не выходят по мощности на уровень тех же, что у Морриган или Эрин, просто за счет более скудной подпитки от организма носителя, но все же это приличные защитные артефакты. Интересно то, как Шисерн ни секунды не раздумывала после моего предложения, сразу согласившись. Молча выслушала особенности их работы, побочные эффекты, и также молча подставила грудь. Да, одним словом, а сиськи у нее классные, да, упругая почти троечка, которая в доспехе не столь заметна, безупречная и нежная кожа, несмотря на походный образ жизни, с небольшими красноватыми ореолами и твердыми бусинками сосков. Даже жаль, что в ней настолько мало похоти, что внутренний компас на нее даже почти не обращает внимания. В Алистере и то больше раз в цать. По той же причине ей будет проще бороться с побочками от арта. Везде есть свои плюсы и минусы. И все же сиськи просто топ. Тьфу ты. Через пару часов начались завершающие приготовления. Оборотни стекались в намеченный зал. Там же в углу были поставлены клетки с неразумными собратьями, коих отловили в лесу. К сожалению, абсолютно всех найти не удалось. И Дриада чувствовала связи с еще десятками оборотней, но они были слишком далеко. Однако и без них помещение было забито почти битком. 168 существ. Цифра внушительная со всех сторон. Хоть половина из них и потеряла разум, боевая эффективность снизилась ненамного. Не представляю, как в каноне страж пробился через такую толпу голов в 80 шерстяных машин смерти и безумной, дикой массовки того же количества. С учетом количества мастеров четвертой ступени среди первой категории, да при поддержке хоть и ослабевшего, но все же высшего демона, с местом действия на своей территории, заманивая в засады. Это веский повод серьезно пересмотреть все канонные заварушки. Вполне возможно, в будущем отряд ждет очень глубокая и темная жопа. Нужно поторопиться с проектом Даркой Каталиной, как бы не пригодилось уже в следующей арке. Хех, отвлекая от размышлений, кукла дала отмашку о готовности истине, как раз к обеду по времени реальности. Начинаем. Дриада кивнула и отправилась к стоявшему около стены большому скальному выступу. Ему и предстояло стать статуей сервером. Эрин, приготовься. Рыжая лишь кивнула и немного нервно сжала кулаки, сбрасывая длиннополую белую рубашку на пол. Сквозь Эрин в реальность потек пока еще малый поток маны, пропитанный похотью под завязку. Заранее проинструктированные оборотни из числа разумных не противились позывам, и некоторые почти сразу начали проявлять признаки возбуждения и влечения к противоположному полу. Настоящая наша удача в примерно равной пропорции мужчин к женщинам, лишь с небольшим перевесом первых. Все должно получиться. Одним потоком внимания я занялся Эрин, будущим главным моим фокусным элементом. Это также вселяло в меня надежду на ее излечение от непонятного недуга и изучение странных процессов, происходящих в ней. Ведь метастазы никуда не делись и появляются регулярно, требуя внимания на свою ликвидацию. В середине ритуала концентрация подконтрольной мне энергии и власти над пространством должна быть такой, что позволит на более глубинном уровне познать и внести изменения в ее тело. Точнее, на это расчет. Не мешкая, тентакли материализовались из ее поясницы, являясь продолжением моего тела, и по уже заученному алгоритму обхватили податливое тело воистину похотливой Кусланд. ХМ, 5 отростков. Раньше было меньше, а сейчас, чувствую, и это не предел, если бы отдался процессу полностью, однако нельзя. Здесь и сейчас, секс, это лишь элемент происходящего. Да, нужный, да, важный, но не сама цель. А жаль, я действительно люблю это дело. Эрин тем временем распалялась все больше, лицо мило покраснело в тон волосам, со слегка приоткрытых красноватых губ сорвался первый тихий стон. Тентакли скользили по обнаженному телу, то превращаясь в руки, то щупальца, то в настоящие члены. И сама девушка тоже была не против погладить и поласкать мою псевдоплоть. Киска Эрин, и так готовая почти всегда, стала выделять все больше смазки, но пока мои руки обходили стороной столь выделяющийся источник. Соски торчали, пронзая собой воздух, требуя внимания, но и здесь тентакли шли мимо, не прикасаясь и не давая самой Эрин накрыть главные эрогенные зоны, тем более и так занятые артефактом, что в данную секунду работал на холостом ходу, лишь добавляя ноток сладкой муки девушке. Пока рано переходить к активным действиям, лишь прелюдия и капелька чувственного томления с ожиданием. Пропускная способность тела вследствие возбуждения хозяйки все сильнее росла. Концентрация маны с похотью медленно повышалась в зале, но не выходила за его пределы. Все продумано, и барьеры на стенах работают штатно. Некоторые из совсем нетерпеливых парочек волкообразных уже не просто принюхивались друг к другу, а слились воедино, наплевав на обстановку и чужие взгляды. Их я и запомнил, они-то точно подвластны похоти, и сейчас упиваются с самой ситуацией, источая не просто флюиды животного соития, но и мой аспект греха, хоть и все так же не вырабатывают его как нормальные смертные. Интересненько и перспективно. Однако, на этом пока все. Да, я постепенно повышу накал сарин до уровня начала наших развлечений ночью, но в остальном сейчас переходный и подготовительный этап, ожидаем, пока Шисерон закончит со своей миссией. Я не переживал за жизнь эльфийки, даже если бы сомневался в ее навыках или чрезмерной опасности за Триана, и этому есть причина. У нее стоит слегка модифицированная версия артефактов пирсинга, о чем она в курсе. По защитным характеристикам разницы нет, ведь, как уже говорилось, они скромнее обычного из-за носительницы, зато есть функция маячка. В случае критического урона здоровью, мне придет нужный сигнал. С учетом близости на данный момент домена к реальности, тонкости завесы в лесу, моей готовности и возбужденности Эрин с окружающей ее обстановкой, на разрыв завесы в нужном месте сил хватит с запасом. Так что поиграю роль спецназа, команды быстрого реагирования. Спустя час приятной для всех участников игры и постепенном нагнетании похоти в зале, по оборотням прошла видимая в обычном спектре зрения энергетическая волна. Хозяйка леса и вовсе рухнула на колено, до этого лишь безучастно наблюдая за происходящим. Затриана больше нет с нами, ее комментарий прояснил происходящее и вызвал вспышку одобрительного воя. Оборотни еще были в сознании, хоть и подвержены немалым желаниям плоти. В этот раз лишь в качестве спаривания, а не кровожадности. Отлично. Мой голос снова скатился к демоническому хору. Раньше приходилось специально его таким делать, теперь все наоборот. Пропустил я момент, когда это изменилось. Но пока это не важно. С учетом молчавшего маяка на Шисерон, все прошло отлично, а подробности можно узнать и после. Поехали, второй этап. Эрин облегченно застонала, когда один из тентаклей рывком ворвался в истекающую соками киску, резко и до конца раздвигая нежную плоть, принося как боль, так и наслаждение. Остальные щупальца также нашли себе занятия. Грудь, ротик, попкой гибкая фиксация конечностей. Дабы не отвлекаться, да и концентрация энергии позволяла, я поднял ее вертикально в воздух так, чтобы сведенные вместе и зафиксированные ноги были в полуметре от уровня каменного пола. Сама Ирин улыбалась, и в четверть своей настоящей силы стремилась вырваться. Как ни странно, ее рывки почему-то совпадали с амплитудой абсурдно медленного движения тентакля внизу, будто стремясь ему навстречу. Простое совпадение, не более. Хе-хе. И на ее пылающее лицо не обращаем внимания, да, как и на издаваемые звуки и негромкое хлюпанье внизу. Ага. Как руки сами обхватили теплую плоть фиксирующих ее тентаклей, как ноги стремятся раздвинуться и впустить побольше, как часто вздымается грудь, будто не хватает кислорода, как непроизвольно прогибается позвоночник, пытаясь прижать ноющие от пирсинга сосочки к ласкающим их тентаклям в виде модифицированного рта, как ей неистово не хватает некой жесткости, некой силы, и как мучительно для нее эта вопиющая нежность. Все же она прекрасна, моя Ирин. Оборотни на себе ощутили изменения почти сразу. Если раньше они могли подавить свое желание просто волей, и шли на поводу лишь из-за плана, сейчас им на мозги неплохо так упала почти настоящая кувалда. Мягкая такая, розовая, но тяжелая и бескомпромиссная. Безумные оборотни были застигнуты почти врасплох, не понимая ситуации, но не в силах препятствовать позывам. Та самая группа чувствительных к разврату, что в начале ритуала с удовольствием окунулись в похоть, окончательно пала первая из разумных, и за ними последовали остальные, но уже без настоящего огонька сладострастия внутри, лишь спаривание. Только бегун прервался на секунду, кинув взгляд на хозяйку леса, получая одобрительный кивок, в следующий миг отпуская свои инстинкты. Клетки открылись, выпуская одержимых сайтием безумных сородичей мохнатиков. Вой, рычание и повизгивание раздались в зале с новой силой. Кобели с воистину стальными стояками накидывались на совсем не противящихся самочек. Только вот мне это зрелище не приносило никакого удовольствия. Гуманоидный волк, весь в длинной шерсти, сношал такого же гуманоидного волка с маловыделяющимися молочными железами спереди. Если посмотрит кто, среди оборотней женский и мужской пол почти неотличимые на вид. Да, женщины слегка потоньше, да, более звероватые мужики, но незначительно. Сиськи те почти не видны под слоем шерсти и общей конституции тела, благо, что хоть только одна пара, так что мне мало приносило удовольствия лицезреть сей процесс с групповушки. На больше половины сотни пар мохнатиков, занятых сайтием, не мое это, не мое. Если бы оборотень-мужик сношал эльфийку, вот это совсем другой вопрос, а так, пф, ладно, пора и мне начать работу, а не просто статистом и генератором выступать. Убедившись в крепости барьера по краям зала, начинаю вручную зацикливать в помещении потоки маны похоти, дополнительно направляя ее к отстающим парочкам и тройкам. ХМ, некоторых излишне агрессивных пришлось шибать прямым воплощением воли, но пока все в пределах, тем более, сама хозяйка леса тоже присматривает за своими питомцами подданными, да, Мардин. Мыслеобраз отлетел к находящемуся в ложементе системы Гавриил Саларианцу. На него сейчас выведены все возможные сенсоры и датчики, а информацию помогают обрабатывать вычислительные ядра Гавриила. Все системы в пределах нормы. Показатели в расчетных пределах изменения. Неожиданностей нет, быстрый отрывочный монолог, все в его стиле. Отлично. Кукла, домен начал схождения. Якоря в порядке, ядро стабильно. Погрешность траектории курса менее половины процента, спокойно и безэмоционально. Принято, значит, пока просто продолжаем насыщать зал энергией. Похоти поддались все оборотни, но этого естественно преступно мало, с их-то спариванием. Эх, насколько было бы проще с людьми или эльфами, а не полуживотными. Однако сейчас не время, вернемся к происходящему. Не имея выхода, энергия стала еще больше повышать свою концентрацию. Ирин, выступающая насосом, лишь подливала масла в огонь процессу. Она отдалась мне со всей присущей ей страстью, пылая манайки, стараясь извернуться и ухватить насилующих ее тентаклей, к тому времени уже вышедших на рабочую скорость. Ирин пыталась то ли нежно погладить, то ли сжать до хруста, то ли откусить. Ай, это вообще-то все же моя плоть, а зубки у нее острые. Хи-хи-хи, тихий шкодный смех пришел от нее словно издалека. Глаза же пылали вызовом. Ладно, хочешь большего, у меня есть. Недолгая синхронизация, и ее сознание подключено к моей истинной похоти, того резерва концентрата, коим я по сути и являюсь. Эффект был взрывным во всех смыслах. Ее многоцветные в такие моменты зрачки резко расширились, по телу пробежала волна коротких судорог, настолько мощных, что даже тентакли не сразу удержали ее конечности, и в следующий миг она разразилась струйным оргазмом, одновременно выплескивая всем своим засветившимся голубым сиянием телом такую мощную волну похоти в реальность, что концентрация в зале разом подскочила раза в три, а ближайших парочек просто откинула на пару метров в стороны. На это мгновенно среагировали оборотни, даже те, кого сильно приложила ударной волной, ответив сходным эффектом. Каждый из них был в разы слабее, но их было много, они все прошли почти одновременно, сливаясь в единое целое. Уже их общая волна похоти обрушилась на секунду назад кончившую рыжеволосую Кусланд. Новый пик от чувствительной девушки, новая волна экстаза, ответка от воющих, хрипящих и захлебывающихся собственным криком волчар. Резонанс. Третья фаза началась. Внимательно отслеживая состояние разума Эрин, дабы не повредить его, усиливаю поток энергии, постепенно включая в систему Яйрин реальность новый элемент, домен. Да, в нем не такая высокая плотность и качество маны похоти, более разряженная, но ее в сотни раз больше, чем мой резерв. Ядро подключено, перекачка идет стабильно. Схождение в процессе, динамика ускорена, кукла мгновенно дает отсчет. Да, я чувствую, как домен входит в конфликт с завесой. Мардин. Нагнетание маны в реальности происходит прогнозируемо. Концентрация достигла нужной нижней планки. Расхождение с прогнозами не выявлено. Помех нет. Продолжаем. Администраторы, начать пробой. Четыре все еще безымянных демона, расположенных равномерно по краям пентеракта, одновременно послали импульс воли в заготовленные артефакты, которые уже в свою очередь соединились с заготовленными рунными кругами в зале с ритуалом, мгновенно и точечно пробивая завесу многомерными канатами из маны. Секунда, и разрывы растягиваются, соединяются, идеально накрывая реальность зала с гранью жестко зафиксированного домена. Схождение завершено, идет обработка. Границы разрыва стабильны, давление завесы на закрытие в пределах нормы. Кукла. Реальность в заданном секторе, начало процесс с дематериализацией перерождения. Мардин. По краям домена появились первые гости. Сара Керриган теперь тоже не сидит без дела, вступив в бой с пока еще жидким потоком создания тени. Все в порядке, да будет так и дальше. Все же план действий разработан на основе знания из десятка различных источников, основывается на опыте трех высших демонов, на дюжине экспериментальных методик и уникальных средств. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, и продолжаем действо, поддерживая Эрин на одном уровне возбуждения и краем сознания не прерывая изнасилование, перемещаюсь в центр домена, к черному цветку во сне охотника, аккуратно дотронувшись до поглощающих свет лепестков когтистым пальцем, получаю более полный доступ и тонкий контроль над упорядоченным участком тени, своим доменом, краем воли цепляя и нужный участок реальности. Формально, мы ввели маленький кусочек реальности в состояние суперпозиции, относя его как к реальности, так и к миру тени. Предварительно насытив ритуальный зал нужной концентрацией маны и добившись ослабления незыблемости законов бытия в этой точке, а затем подсоединили как бы уже почти участок тени к домену, сливая барьеры ритуального зала и завесы, временно объединяя их на концептуальном уровне, будто не прорыв тени в реальность, а прорыв реальности в тень. Нужно это было лишь для возможности моего более полного контроля над телами оборотней и заклинанием Затриана, при этом не вырывая общую структуру из реальности, в которой все еще заперта хозяйка леса, а все из-за неспособности субъектов в большинстве своем на нормальную в моем понимании похоть. Ну что за проблемные животные, разврату не подвластны, хоть фу на них, поэтому и пришлось горе топать самой к Магомеду. Теперь тела оборотни и их духовная часть с заклинанием поверх целиком и полностью в домене, где моя власть выше нормы на порядок. Ох, не зря Морриган в первый раз так не хотела попадать в мой домен, уж тем более в бессознательном состоянии, и так удивилась, когда это прошло без последствий для нее. Ха, ладно, пора приступать к пятой фазе, непосредственному размыву и расшатыванию скреп заклинания, а перепрошивать волчар будет уже хозяйка леса с моей помощью. Поехали. И раз.